Глава 22. Завтрак затянулся, а вместе с ним планы и обсуждения. Оказалось, что не так уж легко выбрать идеальное место, причем такое, что не вызовет у Дугласа подозрений и позволит отбиться, когда я решу не выполнять всю сделку целиком. А ведь стребуют, обязательно стребуют, тем более после смерти Джерри и Маркуса. «Дуглас, чувак, да это просто совпадение!» «Что с Джерри случилось?» «Упал. Ну да, просто упал, поскользнулся, наверное. Маркус? Этот тоже упал, только не так удачно. Ну, в смысле, поскользнулся и сел на какие-то железяки, которые в Музее мира разбросаны. А я ни при чем, я их не разбрасывал. Просто мимо шел, и вообще за сахаром, а не за алмазом. И послала меня мама за ним. Честное слово». «Нет, конечно, такой разговор с Дугласом не прокатит. Надо как в кино. Встретились две машины на пустыре. Не съезжаясь, подошли одни и другие к невидимой черте, обменялись. А дальше снайперы, огневая поддержка и побег. Но еще наши снайперы сначала должны вражеских перестрелять. В случае обмена все плюс-минус понятно. Но ни кино, ни прошлый опыт не подсказывали, как при этом вернуть то, что отдали и уводят к своей машине. Или вообще меня на месте не пристрелят. Вариант сразу завалить глобалов по прибытии мы не рассматривали. Заваливалка еще не выросла до тех размеров, чтобы гарантированно пленных не зацепить. Так что будем валить сразу после обмена пленными. На мой взгляд, нефтебаза бы подошла с ее системой подземных ходов и удобных мест для снайперов. Но Соломон вряд ли бы это оценил. Леха предлагал кампус колледжа Фурабей. Но там остатки дезертиров и злопамятный Бомани Джеро. И тогда сначала кампус нужно почистить. А когда на горизонте замаячила надежда на эвакуацию... Лишний раз лезть под пули никто не хотел. Прямо не говорили, но и энтузиазма не выказывали. Так и перечисляли все места, где успели побывать в этом городе, сразу же вынося вердикт, что не подходит. Больница Коннаунд. Там одни зомбаки. Аэропорт Лунги. Слишком чистое поле, так что не спрячешься. Лагерь миротворцев. Возможно, но надо проверять. Консульство. Там есть люк, но тесновато. Пиратский маяк. Прекрасно. Но мы его уже слегка поломали, да нервные там жители. ЖД-музей. Интересно, но где потом самим жить? Гостиницы, спортклуб, все как-то не то. В итоге поехали искать что-то новое, тупо ориентируясь на путеводитель по городу. Да и Леха сказал, что пора заначку расчехлять с моим-то расходом оружия. Говорит, лучше бы я патроны тратил на дело, а не стволами кидался. Реанимировать испорченный Витязь Вадика он так и не смог. Заклинило там что-то наглухо. Поехали вчетвером. Вадик традиционно за рулем. Мы с Лехой за штурмовую группу и Валькирия для оценки снайперских позиций. По дороге обновили запасы топлива для пираньи. Геморно. Да и провонялись так, что пришлось ехать с открытыми люками. Хорошо, хоть Вадик за это отвечал. По какой-то только ему понятной схеме определял по брошенным машинам, что и откуда надо сливать. И шустро, ручным насосом, наполнял канистры. Вот только все равно, долго, то бак пустой, то на донышке, то все-таки, уф, пофовев, то не дивель. Первым делом заехали в парк развлечений с красивым названием «Виктория». Мрачненько. Вот вроде самое приятное должно быть место во всем городе. Радостное, светлое, да и досталось ему не сильно. А впечатление, наоборот, производит самое гнетущее. Брошенные детские вещи на площадках, пыльные аттракционы, сдутые здоровенные батуты в виде крепостей, домиков, труп, припорошенные листьями в бассейне возле водных горок, какая-то злобная птица, клюющая его в затылок. И шаркунов немного. Так мелькнет серая морда где-нибудь засечатой оградкой у детской площадки или в кустах. Порычит и в другую сторону пошаркает. Но оставаться здесь не хотелось. В городе все мертвое, но здесь еще и безнадега давит со всех сторон. Никто даже спорить не стал, что не подходит нам это место. Леха и тот поежился, будто можно было в 30-градусной жаре замерзнуть, и пробурчал что-то про большое количество открытых мест, которые сложно будет контролировать. Следующая остановка возле главного символа города – огромного хлопкового дерева. Сложно было оценить его высоту. Прямо рядом стояли только мелкие, но толстые здания в колониальном стиле, такие же исторические, как и само дерево. Верховный суд и Национальный музей. Но нашу стандартную девятиэтажку оно точно переросло. Вадик решил нам устроить что-то типа экскурсии и начал что-то фуфыкать про возраст, размеры, историю. Из чего я смог разобрать только, что это крупнейшее и старейшее дерево в стране и растет уже аж с тыфяфяфимфофимфяфимфового года. На этом слушать перестал и просто наслаждался видом. Дерево внушало. 30 метров. Крона на всю улицу. Спасительный тенек. Только повешенный на нижней ветке и еще живой зомби портил всю картину. И, судя по валявшейся рядом стремянке и отсутствию крупных заметных ран, только грязный бинт на предплечье, это был суицидник. Что ж, молодец мужик. Ушел на своих правилах, удвоив смысловую нагрузку символу города. Место это тоже не подошло. Вокруг дерева круговой перекресток, с которого расходится 5 широких, хоть и заваленных сейчас брошенными и битыми машинами дорог. Мало контроля для нашего количества людей. А вот глобалы могут откуда угодно появиться. К счастью, поговорка, что Бог любит троицу, еще работала, даже во время зомбоапокалипсиса. А может, вчерашняя джига, подсмотренная в фильме «Последний бойскаут», дала свои плоды, и мы тоже оказались на стадионе. А точнее, целый национальный стадион Фритауна. Типовое универсальное сооружение, где и футбол погонять, и вокруг по дорожкам побегать. 4 проезда под трибунами с улицы на травку, где свободно может пройти пиранья и даже Лехина пожарка. 30 рядов разноцветных трибун, разделенные на 20 секций, каждая со своим выходом. Застекленная, закрытая трибуна для випов и прессы, вся в баннерах с рекламой Кока-Колы и широкой крышей, похожей на вывернутую шляпку у гриба. С другой стороны, несколько технических будок, а сбоку табло с экраном. У нас только снайперов нет, сколько можно здесь прятать. Вдобавок еще вышки с прожекторами по кругу стадиона, а со стороны океана еще и башенный кран стоит возле недостроя. Прекрасное место, которое пришлось сначала зачистить от зомби и закрыть все ворота. Потом долго и тщательно отслеживать всех пролетающих мимо птиц, чтобы, не дай бог, пропустить дрон глобалов. А только убедившись, что слежки нет, мы прямо на газоне устроили пикник, обсуждая, что можно сделать, чтобы повысить наши шансы на успех. В работе у нас будет 2 снайпера – Валькирия и Леха. Пулеметчик где-нибудь на верхних трибунах – Саня. Он еще не особо шустро бегает, но на одном месте сидит и стреляет просто отлично. Мы с Вадиком приедем на 2 машинах. Он на пиранье, а я на пожарке. Подозрений не должно вызвать. Не на автобусе же нам людей вывозить. И даже не на маршрутке. Поставим их так, чтобы в случае чего я мог спрятаться за броню. Потом заминируем все въезды-выезды, либо оборвем приток подмоги, либо погоню сможем сбросить. Дополнительно решили срезать часть газона и выкопать несколько ям-убежищ и приварить несколько решеток между секциями на возможных подходах к точкам, где сядут наши снайперы. Баннеров еще каких-нибудь или ленточек добавим с надписью «Осторожно, ремонт». Их даже делать не нужно, я по дороге целую кучу подобных видел. А на сладкое Вадик пообещал разобраться с системой полива стадиона. Мы поковыряли газон и нашли целую кучу выдвижных пластиковых механизмов, прикрытых сверху травкой. Если водопровод в этом районе работает и получится все включить в нужный момент, то вопрос с идентификацией призраков можно считать решенным. Когда сложилась примерная картинка, рассредоточились и принялись за работу. За Лехиной заначкой нужно было ехать в соседний район, состоявший в основном из офисных зданий и бизнес-центров. Только не так, как мы привыкли в столице. Стоэтажное здание из стали, стекла и бетона. А скорее продолжение исторической части города с 2- и 3-этажными постройками в колониальном стиле. У нас в таких областная администрация заседает или пенсионный фонд. Официально это представитель Российско-Сьерра-Леонского промышленного совета. Пока пиранья, как ледокол, пробивала путь среди шаркунов, Леха поддавал газу и рассказывал, куда, собственно, едем. «Экспорт какао-бобов, арахиса и прочей хрени. Типа продают и связь между поставщиками налаживают». «А неофициально?» «А неофициально? Это не они нам, а мы им. И не бобы, а оружие. Я случайно узнал, когда была задача местного, так сказать, рекламного промоутера эвакуировать». «Справились?» Я вертел головой в командирской башенке, оценивая обстановку. «Не, опоздали. Но нашли здоровый сейф с образцами продукции. Так сказать, с промо-материалами». «А промоутер-то где?» «Да хер его знает. Может, он в той толпе зубы скалит». Леха прибавил скорости, когда мы выбрались на свободную часть дороги и, виляя пираньей, стал сбрасывать зомби с нашей крыши. Мы, когда приехали, он уже подходил к новой стадии. Выскочил на нас с дикими глазами и языком наперевес. Прикладом по морде огреб и смылся куда-то. Темно уже было, а мы сами тогда еще пуганные были, не знали, как на что реагировать. Мы сделали круг, отрываясь от шаркунов, и параллельной дорогой вернулись к нужному зданию. Леха подогнал пиранью задом к двери и заглушил мотор. Практически бесшумно постреляли ближайших зомби и выждали немного отстающих. И только тогда выбрались из пираньи. Вадик остался на стадионе колдовать с автопаливщиками, а Валька его прикрывала. Прикрывая друг друга и контролируя зоны, подошли к зданию. Леха достал связку ключей и, стараясь не греметь ими, медленно выбрал нужный, а потом открыл дверь. «Не расслабляемся. Здесь еще второй выход есть», — шепнул Леха. «Сейчас будет ресепшн, за ним коридор. Нам нужна третья дверь справа». За дверью находился тесный предбанник, в который действительно умудрились пихнуть метровую стойку, где, видимо, сидела секретарша. На стойке стояло два маленьких флажка, наш и местный, а на стенах висело множество фотографий с каких-то конференций. На большинстве были изображены тучные, суровые мужчины в костюмах, жмущие руки друг к другу. На остальных, вероятно, видны государственные чины на фоне здания, где мы находились. Президент наш здесь не бывал, хотя мелькнул на фото с конференции, но я узнал пару наших министров. Не помню чего, но в новостях они часто мелькали. Напоминало все это стену возле туалета в каком-нибудь баре, куда лепят фотографии почетных гостей и выступающих артистов. На то, что здесь точка по продаже оружия, вообще ничего не намекало. Даже пряника или бутылки коньяка в форме автомата не было. Зато нашлась матрешка, чайный сервиз, расписанный синими закорючками, и балалайка. Тоже мне шпионы образ отыгрывали. Меня больше заинтересовал запас молотого кофе в шкафчике у секретарши, которая тут же исчезла у меня в рюкзаке. Хоть нам и нужна была только третья дверь, но проверяли мы все. Первая комната справа оказалась переговорной, с овальным столом и десятком массивных кожаных кресел, и пребывала в легком беспорядке. Следующая комната – типовой кабинет с двумя столами, компьютерами и шкафом с папками. И здесь о порядке уже речи не было. Мониторы разбиты, стул с оторванной спинкой торчит в решетке разбитого окна. Пол усеян канцелярскими предметами и повсюду кровавые отпечатки. «Мы его тут нашли. С ума сходил, бесновался», — шепнул Леха и подтолкнул меня вперед. «Ходу, ходу». Я прошел мимо следующей двери и открыл ее с другой стороны, пропуская Леху вперед. Миротворец бесшумно скользнул внутрь, проверяя углы. И через пару секунд послышалось «чисто». Каркасы стеллажей, как паутина вдоль стены в центре, занимали все помещение. В основном полки пустовали, в паре мест валялись пустые картонные коробки и какие-то неаппетитные свертки. На дальней от входа стене вместо стеллажей стоял антикварный двухдверный сейфовый шкаф, похоже, еще с советских времен. Леха подошел к нему, повернул толстую, затертую чуть ли не до блеска ручку и с видимым усилием потянул дверь. Заскрипели петли, но чем больше открывалась створка, тем легче она шла. Вторая половинка так вообще со свистом распахнулась. Я заглянул внутрь. Вместо воображаемой пещеры до зубов вооруженного Аладдина увидел только еще одну сейфовую дверь с цифровым замком. «У них тут что, проход в Нарнию?» «В хуярнию!» — хмыкнул Леха и подтолкнул меня. «А теперь квест. Если откроешь дверь, то право первого выбора за тобой. Лохотрон какой-то. Ты ведь все ценное уже вывез». «Ну, не все». Какое-то странное выражение лица у Лехи было в тот момент. То ли жадность, то ли гордость, то ли сомнение. Не зря ли он мне такое предложил? «Поддержи-ка мою кофе». Я снял рюкзак и полез внутрь сейфа. «Прикрывай давай. Стандартный кодовый замок. Как на телефоне. Цифры от 1 до 0. Звездочка, решетка. И под каждой цифрой 3 или 4 буковки. Вместо ручки в двери сейфа сделано углубление под пальцы с заглушкой заподлицо с дверным полотном. Да, не дернуть, не рычаг какой-то применить. Я повнимательнее пригляделся к кнопочкам на замке, надеясь найти потертости на часто используемых или, наоборот, пыль на ненужных, но ничего не нашел. Осмотрел стены и потолок, и на правой стенке обнаружил надпись на русском языке. Напоминала детские каракули в подъездах, только сердечка не хватало. Не скажу, что заботливо, скорее на скорую руку кто-то написал, на заборе тоже написано. Леха услышал, как я приговариваю полную версию поговорки вслух и заржал. «Ты там долго возиться будешь?» «Секунду. Это все довольно очевидно. Я посмотрел на клавиши, выискивая, какие буквы были под цифрами, и ввел код. 37682. При вводе каждой цифры раздавался писк, но финального победного пик-пик-щелк не произошло. Только Леха опять ухмыльнулся, но уже будто погрустнев. «Ладно, попробуем иначе. Если мужик оставил пасхалку, чтобы только соотечественники открыть смогли, то раскладку он мог выбрать русскую». Я достал смартфон, поковырялся в настройках, выведя нужную клавиатуру, и ввел новый код – 36522. Пик-пик, щелк. «Добро пожаловать в Нарнию». Я подцепил ручку, дернул и отступил на шаг, давая возможность доводчикам сделать свою работу. Не знаю, за что так переживал Леха, но себе я присмотрел пистолет-пулемет ППК-20. С моим стилем боя – полетать, попрыгать да покувыркаться – самое то. Телескопический приклад, планки под нужные девайсы, куда я сразу добавил рукоятку и коллиматор, добавил глушитель и удобный трехточечный ремень. И прихватил старую добрую классику, точнее обновленную версию классики, двустволку МП-43 12-го калибра, чтобы сделать потом из нее обрез. Дальше уже грузили на всю команду и про запас. Две снайперских винтовки Драгунова версии СВДМ. Три пулемета РПК. Взяли бы больше, но рекламная продукция все-таки в ограниченных тиражах присутствовала. Еще несколько АК-12, к ним подствольные гранатометы и много-много магазинов и патронов. Я так сильно не задолбался, пока на стадионе яму копал. А тут, хоть и менялись с Лехой, один носит, второй прикрывает, под конец уже руки еле поднимались. А стало непонятно, от чего спина болит. От вчерашних полетов или от работы грузчиком. Было много аксессуаров, прицелов, рукояток, прикладов, отдельных стволов. При желании можно под себя такой кастом собрать, что любой ценитель обзавидуется. Были гранаты. Видов разных много, но количество ограничено. Гребли все, как-никак последний бой впереди. Тягостное ощущение действительно последнего, возможно, самого важного боя ощущалось не только грудой ящиков с трудом впихнутых в пиранью. Еще усталость добавляла даже не текущая от лопаты и ящиков, а накопившаяся от вечной беготни, переживаний и невозможности расслабиться. А потом разговор с Ксюхой как-то не заклеился. Вроде все это тоже радостно и задорно, но нет-нет, да проскочит предательский вздох, будто прощаемся, а не скорую встречу обсуждаем. Про разговор с отцом вообще молчу. Не смог увильнуть, рассказал все как есть, обещая, что Катька скоро вернется, и перечислив, где и с кем ее искать, если в определенное время никто из нас не отзвонится. Но отец не раскис, а наоборот, поддержал. Нашел, как умеет, какие-то простые слова, не только взбодрившие, но отбившая даже малейший повод думать, что что-то может пойти не так. На этом заряде позвонил Дугласу и обсудил встречу. Ни словом он не обмолвился ни про Маркуса, ни про Джерри и без споров дал услышать голос сестры. Понятно, что выдержка у него железная, но уверен, что просто задумал что-то. Встречу на стадионе в 2 часа дня, чтобы пожарче и без зомбаков, подтвердил. Так что завтра увидим, чья задумка выиграет.